У вашего брата насчет гуронов иное мнение. Он полагает, что они необходимы лондонскому обществу как своеобразный громоотвод во время грозы. У нас с братом много общего, включая родовую фамилию, но при этом имеются некоторые расхождения во взглядах. Майкрофт мыслит категориями политической фигуры, ищет во всем выгоду для короны. Я же руководствуюсь соображениями иного рода. Злодеям не место на свободе. Гуроны – зло. Мой долг победить его. И мой тоже. На моих глазах один из этой шайки убил человека. И мне плевать на все политические интриги, которые начальство плетет вокруг них. Это ящик Пандоры, и я обязан захлопнуть его крышку раз и навсегда. Холмс замялся. Простите, вы упомянули какой-то ящик. Я удивился. Вроде бы древнее выражение, набившее всем оскомину. Наверняка, оно давно уже было в ходу. Ящик или ларец Пандоры. Это еще из античной мифологии, означает некий предмет, внутри которого заперты все возможные неприятности на свете. Открыть его, выпустить беды и болезни на свободу. Сыщик устало усмехнулся. Значит, античная мифология. Никогда не интересовался этой чушью. Не понимаю, зачем вообще забивать голову абсолютно бесполезной информацией, вместо изучения тех вещей, которые важны и имеют прикладной характер. Я замялся. Ну, жизнь штука сложная. Никогда не знаешь, что в действительности тебе пригодится. Вздор, категорично заявил Холмс. Этот ваш ящик Пандоры имеет только одно назначение – обогатить словарный запас. Другого практического применения я не вижу. Будь по-вашему, я спорить не собираюсь. А что если наша выходка обернется поимкой, арестом и позором? Я прямо намекнул на возможные последствия. Холмс пожал плечами. Я не склонен верить в судьбу, но, чему быть, того не миновать. Однако мы постараемся, чтобы этого не произошло при любых обстоятельствах, подмигнул он. Договорились. Тогда вы в деле, я протянул ему руку. Спасибо, совершенно серьезно произнес он, отвечая на рукопожатие. Раз мы уже сообщники, предлагаю отказаться от варианта с разбойным нападением и перейти ко второму, более надежному способу с тихим проникновением. Собственно, я солидарен с вашим решением. Однако взлом, штука непростая, необходимо подготовиться, обсудить все детали. Приглашаю вас к себе в гости, в мое скромное жилище на Бейкер-стрит, где мы сможем в уединении и уюте спланировать наш ночной визит до мелочей. Что ж, вы очень любезны. Принимаю ваше приглашение, легко согласился я, тем более доводы моего нового знакомого были весьма резонны. Поскольку Холмс перестал разыгрывать амплуа кэбмена, нам пришлось воспользоваться другим экипажем, который доставил нас до крыльца небольшого уютного домика на Бейкер-стрит. «Я снимаю квартиру на втором этаже», — доверительно сообщил Шерлок, открывая дверь. «У меня две спальни и гостиная. При моих скудных запросах и не самом тугом кошельке, непозволительно большая роскошь, так что одна из спален всегда заперта и не используется по прямому назначению. Хозяйку мою зовут миссис Хадсон. Она — натура деликатная, и мои вопросы по снижению квартплаты — приводит ее в смущение. Не встретив самой миссис Хадсон, мы поднялись по лестнице на второй этаж, где Холмс открыл входной замок и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу вас, Джордж, благодарю». В нос сразу ударил резкий запах табака. «Полагаю, вы уже поняли, что я заядлый курильщик», засмеялся Холмс. «Обожаю перед тем, как над чем-то хорошенько подумать, набить трубку крепким табаком. Это помогает мне сконцентрироваться. Кстати, я автор нескольких научных работ. У меня даже выпущена монография «Как определять сорт табака по пеплу». В ней я исследовал почти 150 разных видов табака. Если мне подвернется эта брошюра, обязательно куплю и постараюсь получить автограф», — пообещал я. Мы прошли в гостиную и сели напротив камина. Бедолага Картрайт уже наверняка очухался и побежал докладывать начальству о моем исчезновении. «Наверняка, меня уже ищут», — сказал я, устраиваясь поудобнее. Камин был затоплен и распространял вокруг себя тепло. «Уверен, так оно и есть», — воскликнул Холмс. «Мое жилище будет последним местом, куда сунутся ваши коллеги. Здесь вы в полной безопасности, Джордж. Раз вы затронули тему безопасности, Шерлок, что вам известно про особняк Гуронов? Охраняется ли он по ночам? Эта шайка упивается своей безнаказанностью. Они полагают, что одно их упоминание наводит на людей панику и дрожь. Поэтому как таковой охраны там нет. Пара человек приходящей прислуги, которая уходит вечером, А также иногда под крышей дома ночуют редкие гости. А председатель, он не живет в особняке, а только снимает его. Имя нанимателя, судя по всему, подставное. Пусть вас не удивляет моя осведомленность. Как и вы, я не раз интересовался гуронами, но по требованию старшего брата приходилось останавливать все изыскания. Что вас интересует в первую очередь, Джордж? Списки общества. Учитывая любовь британцев к формальностям и бюрократии, они там наверняка имеются, сказал я, а потом мне важна любая мелочь, которая поможет в расследовании. Если гуроны и хранят свои ценные бумаги, то наверняка в сейфе. И вы знаете, где находится этот сейф? Представьте себе, да. Я читал несколько описаний комнат особняка из закрытых полицейских протоколов. Даже вы, Лестрид, не имеете к ним доступа. А вам помогло имя старшего брата? Холмс с улыбкой кивнул. Вы даже не представляете, какие двери оно порой открывает. Так вот, когда председатель гуронов посещает особняк, львиную долю времени он проводит в кабинете, который расположен на втором этаже. Именно в кабинете и расположен сейф. У меня, к сожалению, нет точной информации, какой именно модели этот сейф, но его поставили относительно недавно. Думаю, это какая-то из тех марок, что у всех на слуху. Кстати, Джордж, скажите, наряду со способностями детектива, нет ли среди ваших достоинств еще и таланта медвежатника? Кое-что умею, усмехнувшись, признал я. Чего-чего, а опыта общения с этой братвой у меня за время службы в органах накопилось с избытком. Кое-что из их навыков пришлось перенять. Холмс просто расцвел. Отлично, я тоже поднаторел в этом искусстве, но мне крайне пригодится и ваша помощь. Минутку. Он ненадолго вышел и вернулся с небольшим кожаным футляром. Вот, это мое недавнее приобретение. Своеобразное наследство от маленького Тома. Простите, кого? Для вас, не жителя Лондона, простительно не знать Тома. Он был лучшим медвежатником еще пару лет назад, пока многочисленные подвиги не привели его на каторгу, где он и умер от чахотки. А как футляр оказался у вас? Вы что-то сказали про наследство? Так и есть. Это мои советы помогли Скотланд-Ярду прихватить Тома с награбленным. Вместо гонорара за услуги я забрал себе этот чемодан, иначе пылиться бы ему в музее. А так он еще послужит, но на сей раз доброму делу. Холмс открыл футляр. Любой домушник душу продаст за него. Здесь есть все. В нем никелированная фомка, алмаз для резания стекла, отмычки под любой замок и все новейшие приспособления, до которых дошла цивилизация. Скажем, потайной фонарь. Согласитесь, просто необходимая в нашем случае вещь, существенно облегчающая поиски в ночном темном помещении. Он посмотрел на меня. Я видел вашу обувь, Джордж. Боюсь, вам придется переобуться во что-то более подходящее, что не производит лишнего шума. Кажется, у нас с вами нога одного размера. Могу предложить вам теннисные туфли с резиновой подошвой. По случайному стечению обстоятельств у меня их две пары. Буду вам обязан, Шерлок. Еще неизвестно, кто кому и насколько обязан, засмеялся он. Наконец-то мои ноздри щекочет аромат авантюр и приключений. Я обожаю этот запах. Без него мой мозг превращается в бесформенное желе. Когда пойдем на дело? Глубокой ночью, когда обитатели Вигмар-стрит 16 лягут спать. Разумеется, мы поедем туда на экипаже, но кучеру назовем адрес в нескольких кварталах от штаб-квартиры гуронов. Дальнейший путь проделаем пешком. Перед проникновением в дом наденем карнавальные маски. Если нас случайно заметит, потом никто не сможет опознать нас в лицо. Он немного помолчал, прежде чем спросить. В нашем распоряжении еще много времени. Джордж, как вы относитесь к музыке? Хорошо отношусь. В таком случае, надеюсь, вас не смутит моя игра на скрипке. Дело в том, что одно из моих прошлых дел касалось розыска пропавшей скрипки, изготовленной руками самого маэстро Амати. Я нашел инструмент, и его владелец любезно разрешил мне подержать пару дней скрипку у меня, чтобы я мог насладиться ее божественным звучанием. Делайте, что находите нужным, Шерлок. Это ваш дом, сказал я. Глава 34. Я не смог оценить талант скрипача Холмса, потому что, когда он взял в руки смычок, меня вырубило буквально через несколько минут. При этом мне снился жуткий сон, будто сосед из квартиры напротив в очередной раз затеял ремонт и стал буравить сверлом стены. И мне так хотелось его убить. Из кошмара меня вытащило легкое прикосновение руки Холмса. «Джордж, нам пора. Насколько я понял, работу Амати вы оценили по достоинству», — подмигнул он. «А да, в следующий раз, когда меня измучает бессонница, нарочно напрошусь к вам на домашний концерт», — засмеялся я. Мы выпили по чашке бодрящего кофе. Кстати, миссис Хадсон я так и не увидел, и принялись собираться. У Шерлока действительно был глаз-алмаз. Его теннисные туфли пришлись мне в пору, сидели как родные, не болтались и не жали. Также в запасах сыщика нашлись две карнавальных маски, черные строгие летучие мыши. Дальше все шло строго по намеченному плану. Извозчик высадил нас возле ресторана, работающего круглые сутки напролет. Судя по большому количеству снующих туда и сюда преимущественно наемных экипажей, местечко было популярным, так что наша поездка туда не должна была вызвать подозрений. Само собой, заходить в залитые светом двери заведения мы не стали. Отсюда до Вигмар-стрит было не больше мили, этот путь я и Холмс проделали пешком. Дом номер 16 был погружен во тьму, как и вся улица. Патрульные констебли обходят улицу каждый час, сверившись с луковицей циферблата карманных часов, изрек Холмс. Дождемся, когда они в очередной раз пройдут по улице. Тогда мы будем точно знать, какой у нас запас времени. Спрятавшись в укромной нише между двумя раскидистыми деревьями, мы стали ждать. Пунктуальность не входила в число достоинств констеблей из здешнего дивизиона. Патрульных мы увидели только где-то через час с четвертью. Двое дюжих парней, светя себе под ноги фонариками, неспешно шествовали по Вигмар-стрит, о чем-то тихо переговаривались и, после вальяжного променада, наконец, скрылись за поворотом, вызвав у нас вздох облегчения. «Пора», — сказал Холмс, надевая маску. «Если они и дальше будут столь же ретивы, исполняя обязанности по службе, в нашем распоряжении останется гораздо больше часа. Если не провозимся с входными замками и сейфом, должны уложиться», — прикинул я. Коротким броском мы пересекли улицу, убедились, что никого не потревожили, и двинулись к черному входу особняка. «Джордж, раз уж мы с вами решили встать на скользкий путь нарушителей закона, не будете против, если я воспользуюсь воровской терминологией и попрошу вас немного постоять на стреме?» — усмехнулся Холмс. Через маску были видны только его глаза, сосредоточенные и при этом веселые. «Можете на меня рассчитывать», — кивнул я. Шерлок опустился на корточки перед дверью черного входа, распахнул футляр и извлек из него отмычки. Я же отошел в сторону и принялся наблюдать за округой. «Так, кажется, то, что нужно», — заговорил мой спутник. Он возился, подбирая отмычки. «Нет, не то. А это? Тоже не то. Жаль, очень жаль. Ага». Замок щелкнул. Холмс встал и торжествующе произнес: «Вуаля! Добро пожаловать в обитель Гуронов, дорогой Джордж. Сердечно благодарен. С вашего позволения, я пойду первым», — тоном, не терпящим возражений, заявил я и, достав револьвер, шагнул в дверной проем. Спасибо резиновым подошвам туфель, они скрадывали шум от моих шагов. Холмс и я зажгли фонарики. Они высветили большой чулан и сбоку от него широкую деревянную лестницу с перилами. «Только бы ступени не заскрипели», — пробормотал я. «Здесь такая сырость, что древесина попросту не успевает рассохнуться», — хмыкнул Холмс. «Ступайте смело, Джордж». Медленно, прислушиваясь к каждому подозрительному шороху, мы стали подниматься по лестнице на второй этаж. Я шел почти на цыпочках, не дыша, готовый в любую секунду пустить в ход револьвер. У меня не было иллюзий относительно обитателей этого дома. Тем более, как сказал Холмс, прислуга в особняке не ночевала, а гости особняка вряд ли были чем-то лучше хозяев. Мы оказались в длинном, как поливочный шланг, коридоре, узком и холодном. Я подал знак, и мы остановились, вслушиваясь в темноту. Если кто-то и спал сегодня под крышей штаб-квартиры Гуронов, то умудрялся делать это, не издавая звука. Я махнул рукой. «Можно идти». Я уже видел цель нашей ночной вылазки, массивную лакированную дверь, ведущую в кабинет. Само собой, она была на замке, но для Холмса с его чудо-набором воровского инструмента препятствий не существовало. К тому же замок явно был попроще входного. Шерлок подобрал отмычку практически с первой попытки. Мы вошли в кабинет и прикрыли за собой дверь. Первым делом надо было определить пути к отступлению. Единственное окно в кабинете выходило во двор, хоть и второй этаж, но внизу был газон. Если правильно спрыгнуть и сгруппироваться, можно отделаться только испугом. Холмс даром времени не терял. В орбиту его внимания сразу попал здоровенный металлический сейф, больше похожий на произведение искусства. Одна его дверца с многочисленными узорами, ручками и прочими выступающими деталями чего стоила. Самое ему место — в музее. Сыщик взял один из стульев, придвинул его к сейфу, сел и снова открыл свой чудо-футляр. «Вам знакомо устройство этого сейфа?» – спросил я. Холмс кивнул. «В теории, да, а на практике?» – слегка напрягся я. «У меня не очень большой опыт взлома чужих сейфов», – улыбнулся он. «Поэтому основная часть моих познаний носит чисто теоретический характер. Однако, смею вас заверить, я был хорошим учеником, а мой мозг впитывал сведения словно губка». Он наморщил лоб. «Если мне не изменяет память, чтобы открыть сейф этой конструкции, нужно не только подобрать ключ, но и найти секретные кнопки. Без нажатия на них, дверца не откроется. Причем, есть самые разные варианты расположения. Даже на типовых моделях», — не порадовал меня Холмс. «И вы знаете, где искать эти самые секретные кнопки?» «Уже знаю», — успокоил меня он. «Да, откуда?» «Элементарно, Лестрид». Что-то в этой фразе показалось мне неправильным, но я прогнал это ощущение. Как бы создатели этого механизма не старались скрыть свои секреты, частое пользование сейфом выдает их задумки. «Обратите внимание на эти две выпуклости». Он показал мне на две какие-то загогулины и посветил на них фонариком. При свете сразу видно, что их регулярно касались. «Думаю, это и есть те самые пресловутые секретные кнопки. Мне потребуется ваша помощь, Джордж. Помогу вам с превеликим удовольствием. Нажмете на них, когда я скажу». «Договорились». По моим ощущениям, на вскрытие сейфа мой новый знакомый потратил минут 20. В какой-то момент я было решил, что все наши труды потрачены зря. Но, кнопки, Джордж, нажимайте. Жму со всех сил. Холмс повернул отмычку, дверца открылась. «Ваши учителя могли бы гордиться вами, Шерлок», — восхищенно пробормотал я. «Один из них, я вам про него рассказывал, его звали Маленький Том, уже покинул белый свет, а второй, служит заместителем министра внутренних дел, но вряд ли бы сейчас обрадовался и заключил меня в братские объятия», — усмехнулся Холмс. Он склонился над сейфом. «Давайте посмотрим, какие сокровища в нем лежат». Холмс стал методично копаться в содержимом металлического ящика. «Деньги, акции». Он равнодушно откладывал их в сторону. Сейчас, в его глазах, они не представляли ценности. Потому, как напряглась его спина, я понял, Холмс что-то нашел. Он вытащил из сейфа пухлую папку в бархатном переплете, положил на письменный стол, распутал завязки и открыл. Она была доверху набита бумагами. «Джордж, посветите, пожалуйста». Я направил фонарик на документы и принялся вместе с Холмсом скрупулезно изучать их. Поначалу меня охватил приступ разочарования. Главного, что бы я хотел найти, в папке не было. Никаких списков участников шайки. Сплошная бухгалтерия. Денежные поступления и траты, причем самого разного толка. Счета из ресторанов, пабов, кабаков, магазинов, лавок. Гуроны, во всяком случае их верхушка, жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. А потом я понял, что нашел золотую жилу, очень весомый аргумент для будущего разговора. По виду Холмса стало ясно, он уже просчитал ход моих мыслей и действий. «Это очень ценный документ», — произнес Шерлок. «Берегите его как зеницу ока». «Будьте спокойны», — заверил я. «Теперь у нас есть, чем прижать начальство, от такого они не отвертятся». И тут наше внимание привлек шум с улицы. Холмс напряг слух. «Кажется, к нам прибыли гости. Как минимум два экипажа из полудюжины рассерженных гостей. И, кажется, они знают, что мы здесь. Надеюсь, не полиция, на них не похоже. Это гуроны. Тогда уходим. Все, что нам надо, мы нашли». Я потряс папкой и двинулся к окну, распахнул его и опять посмотрел вниз. «Никого, пока пусто. Если не возражаете, я снова приму на себя ответственность и прыгну первым». Не дожидаясь ответа, я присел на подоконник, свесил ноги и спрыгнул. Газон не подвел, погасив силу удара о землю. Хотя в ушах слегка зазвенело, конечно. Я выпрямился и посмотрел на Холмса, торчавшего из окна. «Все в порядке, прыгайте». Взгляд Шерлока стал напряженным, он явно увидел кого-то позади меня и открыл рот, чтобы сообщить, но я сработал на предупреждение. Развернулся, увидел несущегося на меня молодчика в клетчатом пиджаке и таких же брюках. Палить в него из револьвера не хотелось. Проблем тогда будет выше крыши, да и публики набежит. Поэтому я не стал нажимать на спуск, использовав бульдог в качестве кастета. Клетчатый рухнул как подкошенный, однако к нему уже неслась подмога. «Отворяйте ворота. Едет Ваня Красота», — Следующий гурон получил от меня ногой в живот. Он охнул, согнулся, и я угостил его локтем по хребтине. «Получи, сволочь!» Расправляясь с ним, я выпустил из поля зрения клетчатого. Как выяснилось, зря. Он быстро очухался и, не вставая, схватил меня за ногу, едва не повалив. Однако мне удалось избавиться от его медвежьей хватки, правда, ценой обуви. Модная теннисная туфля осталась у этого гада в руках. Я хотел отобрать у гаденыша этот трофей, но рядом мягко приземлился Холмс. Он подошел ко мне и тронул за руку. «Бросьте вы эту туфлю, сейчас здесь будет вся кавалерия, бежим». «Ну нет, я своими, а тем более чужими вещами, разбрасываться не привык». «Секунду». Я наступил второй ногой на руку клетчатого и заставил его выпустить туфлю. Затем забрал ее и надел. «А вот теперь бежим». И мы побежали. Глава 35. До жилища Холмса, путь домой был мне пока заказан. Мы добрались усталыми, но переполненными эмоциями. Адреналина во мне было столько, что он буквально выплескивался из ушей. Уже вовсю поднималось солнце. Улочки Лондона потихоньку наполнялись людьми. К счастью, никому не было дела до двух возбужденных мужчин. Первым делом Холмс растопил камин. «Неужели вы настолько замерзли?» – удивился я. «Лично я сейчас в таком состоянии, что физически не чувствую холода». Вместо ответа Шерлок принес из прихожей нашу обувь. Она была вся перепачкана землей. Спасибо вечной лондонской сырости. Почва просто не успевает подсыхать. Мы порядком наследили там, на газоне у Вигмар-стрит, 16. Ваши коллеги, Джордж, отнюдь не столь ленивы и глупы, как их порой рисует наша пресса. Наверняка они уже зарисовали отпечатки наших туфель. Вряд ли, конечно, они сунутся прямо сюда, но я обязан принять меры предосторожности и избавиться от всех улик. С этими словами он кинул обувь, в которой мы вышли на дело, в камин. Правильное решение. Одобрил его поступок я и сел поближе к источнику тепла. Холмс посмотрел на часы. 7 утра. Думаю, миссис Хадсон не станет сильно ворчать, если я попрошу ее приготовить завтрак пораньше и накрыть стол для двух персон. Благодарю вас, Холмс, но я не голоден. Неужели откажетесь от чашечки кофе? Ваша взяла. Надо быть круглым дураком, чтобы лишить себя утреннего кофе. Холмс вышел из гостиной и вернулся через пару минут. Завтрак будет готов через четверть часа. Я подумал, что хоть вы и не голодны, но аппетит приходит во время еды и заказал двойную порцию яичницы с беконом и тостов с вареньем. «Ваше гостеприимство выше всяких похвал», – вздохнул я. «Вы не только приютили изгоя, но и совершили вместе с ним кучу неблаговидных поступков. Бросьте, Лестрид, вчера мы уже обсудили эту тему. Лучше скажите, откуда, по вашему мнению, гуроны узнали о нашем ночном визите? За нами не следили, это я вам гарантирую с полной уверенностью. Может, мне не хватает вашей наблюдательности, но я умею складывать в уме 2+2. Когда Картрайт проснулся или его разбудила смена, он наверняка помчался с докладом к вашему брату. Тот мигом просчитал ход моих действий. Уверен, мистер Майкрофт Холмс обязательно держит связь с кем-то из высокопоставленных гуронов. Быть может, с самим пресловутым председателем клуба. Я многозначительно посмотрел на Шерлока. Что ж, у вас и в самом деле острый ум. Надеюсь, вас не выгонит после этой истории из Скотланд-Ярда. Будет жаль, если наша полиция потеряет одного из самых блестящих детективов, весело произнес Холмс. В этот момент в дверь постучали, и вошла прежде незнакомая мне женщина лет 50 в строгом, я бы даже сказал, чересчур строгом платье, подчеркивающем ее худощавое телосложение. «Мистер Холмс», она выразительно посмотрела на меня, «это мой гость, полицейский инспектор Джордж Лестрид, а это моя квартирная хозяйка, миссис Хадсон», представил нас Шерлок. Я встал и слегка склонил голову. «Рад нашему знакомству, миссис Хадсон». «Я тоже. К нам пришел ваш коллега, инспектор Скотланд-Ярда Грегсон». Она перевела взгляд на моего спутника. «Мистер Холмс, он хочет видеть вас». «Хорошо», кивнул Шерлок. «Если вас сильно не затруднит, накройте тогда нам завтрак на троих». Миссис Хадсон кивнула и вышла. После короткого стука в комнату вошел Грегсон. «Доброе утро, мистер Холмс». При виде меня он замер. «Лестрид, сэр Винсент почему-то не счел нужным сообщить, что уже отправил вас к мистеру Холмсу. И вообще, вы вроде бы на время отстранены от службы и находитесь под домашним арестом». Совсем растерялся Грегсон. «Все в порядке, Грегсон», — заговорил я. «Да, замминистра мистер Майкрофт Холмс посчитал, что за мной охотится, чтобы убить, и велел отправиться домой и сидеть там под охраной, но я подумал, что злоумышленники знают мой адрес. Мистер Шерлок Холмс счел мои соображения разумными и предложил мне кров и защиту, поэтому я временно злоупотребляю его гостеприимством. Появилась миссис Хадсон с подносом. «Давайте позавтракаем, Грегсон», — произнес Холмс, — «заодно вы расскажете, какое дело привело вас ко мне». Тут взгляд Шерлока упал на догорающую в камине обувь. Он посмотрел на меня, я понимающе кивнул и поставил один из стульев спинкой к камину. «Присаживайтесь, коллега, тут вам будет уютнее и теплее». После завтрака Грегсон заговорил. В Скотланд-Ярд поступила жалоба из дома 16 по Вигмар-стрит. Парочка неизвестных злодеев проникла в особняк и обчистила сейф хозяев. Речь идет о каких-то очень важных документах. К счастью, преступники оставили после себя массу следов. Откуда такая уверенность, что злоумышленников было именно двое? Поинтересовался Холмс. Владелец особняка на Вигмар-стрит, 16, сам он живет в другом месте, случайно узнал, что ему могут нанести ночной визит незваные гости, и принял меры, отправив нескольких доверенных лиц. Но, увы, слегка опоздал. Тем не менее, друзья хозяина спугнули злоумышленников, иначе те бы наверняка поживились не только бумагами. Более того, друзья хозяина видели преступников и попытались их задержать. Правда, безрезультатно. Злодеи оказались изрядными ловкачами и скрылись. У вас есть описание внешности воров? Злодеи действовали в масках. Все, что нам известно на этот момент, их было двое. Крепких, физически сильных мужчин. «Мистер Холмс, если вы не сильно заняты, может, займетесь этим делом?» – спросил Грегсон. «Боюсь, что я не смогу вам помочь, Грегсон», – твердо сказал Холмс. «Дело в том, что я знаю, кто собирается по этому адресу. У меня личная неприязнь к членам клуба, а вернее, бандитской шайке гуронов. Мои симпатии на стороне преступников, а не их жертвы. Я не возьмусь за это дело». «Что ж, очень жаль», – вздохнул Грегсон. «Хорошо, мы сами найдем преступников, и да поможет нам Бог. А вам, Лестрид, желаю как можно скорее вернуться на работу. Мы буквально сбились с ног. Будьте уверены, инспектор, приложу к этому все усилия», – заверил я. После ухода Грегсона, я спросил: «Холмс, как думаете, ваш старший брат уже на службе?» «Майкрофт, ранняя пташка. Я знал, что вы об этом спросите. Сейчас самое подходящее время нанести ему визит. Заместитель министра принял нас довольно неласково. Лестрид, потрудитесь объяснить, почему вы нарушили мой прямой приказ и сбежали из дома, усыпив приставленного к вам констебля. И да, что вы делаете в компании моего брата? Приношу извинения, господин заместитель министра, но вы не с того начали», — резко произнес я. Майкрофт удивленно заморгал. «Какая муха вас укусила, Лестрид? Что за наглый тон? Я нахожусь здесь, чтобы поставить вам ультиматум», — продолжил я. «Ультиматум? Вы всерьез полагаете, что можете творить любые безумства? В таком случае мне не составит большого труда вернуть вас назад в бедлам», — зловеще прошипел Холмс-старший. «На твоем месте я бы сначала выслушал мистера Лестрида», — заметил его брат. «Хорошо, сделаю это исключительно ради тебя», — вздохнул Майкрофт. «Присаживайтесь». Когда мы опустились на стулья, он заговорил: «Мистер Лестрид, я, человек крайне занятый, ваш визит совершенно внезапен, поэтому я могу уделить вам ровно 5 минут моего времени. Думаю, вам стоит отменить другие встречи и сосредоточиться на том, что я скажу», — спокойно произнес я. «Даже так, именно. Я требую, чтобы вы отдали приказ распустить клуб гуронов, провести в отношении участников клуба тщательное расследование и установить, кто из них виновен в смерти Артура Мельчана, а также в остальных, не менее ужасных злодеяниях». «Мистер Лестрид», — с иронией воскликнул замминистра, — «нет, вы явно не в себе. Полагаю, вторым вашим требованием будет произвести вас в рыцари». «Я прав, так далеко мои желания не зашли», — парировал я. «Я лишь требую справедливости и законного наказания для преступников». «На каком основании? Весь Лондон знает, чем занимаются гуроны. Это не санитары города, а обычные убийцы, бандиты, насильники. Я же вам уже объяснил, почему гуроны так важны для страны. Это политика, Лестрид. Могу произнести по слогам для большей доходчивости. А мне плевать на политику, когда речь идет о страшных преступлениях, и я намерен идти до конца. Или вы делаете, что я сказал, или...» — напряженно посмотрел на меня замминистра — «или я придаю огласке через газеты, что среди покровителей гуронов члены королевской семьи. Принц Артур Уильям Патрик Альберт, герцог Коннаутский и Стратернский, регулярно делает большие взносы в кассу клуба. Не удивлюсь, если он также почетный член шайки. Представляете, какая будет шумиха, когда эта информация будет обнародована. Замминистра заскрипел зубами. Вы блефуете, Лестрит. Он не блефует. Майкрофт, я знаю дюжину способов определить по поведению человека, блефует он или нет. Каждый из них подтверждает то, что Лестрит говорит, что думает, заметил Шерлок. Майкрофт Холмс перевел взгляд на него. Мне известны полторы дюжины признаков блефа. Пожалуй, я с тобой соглашусь. Это не блеф. Газетчики с радостью ухватятся за такую сенсацию. Значит, этой ночью ты был на Вигмар-стрит, 16 вместе с Лестридом? Я, подтвердил Шерлок. И ты сознательно пошел на кражу со взломом, ты джентльмен до мозга костей, но ведь ты пошел на сговор с Гуронами. Мне казалось, нас воспитывали одинаково, усмехнулся сыщик. Туши, вздохнул его брат. Он повернулся ко мне. Вы победили, Лестрид. Я сегодня же издам приказ. Клуб Гуронов будет распущен. И все, а убийца Мельчана, для всех убийцей останется Роджер Шон. Тот самый больной курильщик опиума, который свел счеты с жизнью. Так будет лучше для всех, включая и его семью. Но не волнуйтесь, Лестрид. Настоящий убийца понесет наказание. Он поедет воевать в Афганистан. Его отправят в такое место, откуда обычно не возвращаются. Там он хотя бы принесет немного пользы империи. А еще, гуроны не имеют никакого отношения к пропаже Эрели. У вас точная информация, как всегда. Согласны на компромисс, Лестрид? Взвесив за и против, я кивнул. Согласен. Но это не все. Что еще? Раздраженно воскликнул Майкрофт. Меня не подпустили к задержанному за терроризм ирландцу, бывшему таможеннику Муру. А я должен с ним поговорить. Дело Эрели еще не раскрыто. Что ж, это в моих силах. Еще один вопрос, Майкрофт, снова напомнил о себе Шерлок. Ты ведь часто бывал на Вигмар-стрит, 16. Табак, догадался Майкрофт. Да, в кабинете председателя я сразу уловил запах твоего любимого сорта. Скажи, надеюсь, это не ты гримировался и наклеивал себе бакенбарды, изображая председателя Гуронов? Глава 36. Берти, он же Эдуард Ласкатель, он же по причине непрерывно разраставшейся талии, тум-тум, пребывал в прекрасном расположении духа. Эту ночь он провел в доме красотки Гарриет Мардаунт, которой едва стукнуло 20. Она была замужем, поэтому любовники обычно встречались пару раз в неделю, пока ее супруг заседал в парламенте. А вчера он отправился в деловую поездку. Леди Гарриет была чудо как хороша лицом, фигурой и в постели. Грех было оставлять бедняжку этой ночью одну. Тем более она заранее предупредила, что отпустит всех слуг. Сам Берти, которому через несколько месяцев должно было исполниться 40, тоже был связан узами брака, причем почти 20 лет. Его вторая половина давно уже махнула рукой на любовные похождения супруга. Тот чаще пропадал в спальнях многочисленных любовниц, чем в семейной опочивальне. Хотя, ради соблюдения приличий, официально считалось, что в настоящий момент сэр Эдуард изволит пребывать на охоте, второй его страсти после красивых женщин. Впрочем, туда, в свой охотничий домик он и вернулся после горячей ночи. В дверь спальни аккуратно постучали. «Войдите». Эдуард сладко потянулся. Леди Мардаунт изрядно его измотала этой ночью. Однако это была приятная усталость. «Ваше королевское высочество», в комнату не вошел, а практически влетел человек, появление которого стало для Эдуарда, принца Уэльского, сюрпризом. «Господин заместитель министра, что-то стряслось?» «Пока нет, но может произойти». Принц нахмурился. «Право слово, я вас не понимаю, мистер Холмс. У вас такой взволнованный вид, будто готовится нечто, способное потрясти основы империи. Вы на удивление прозорливы, ваше высочество. Речь идет о хорошо вам известном клубе, который вы возглавляете инкогнито. И что такого в этом клубе? Иной раз даже занятым джентльменам необходимо отвести душу. Тем более вы сами были не против его открытия. Я и сейчас придерживаюсь мнения, что клуб во многом полезен для общества. Но открылись новые обстоятельства. Ваше высочество, инспектор Скотланд-Ярда мистер Лестрид стал свидетелем, как один из членов клуба убил газетного репортера. Вы про писаку Мельчана? Усмехнулся принц Эдуард. После его смерти наша журналистика только выиграла. Я читал его заметки. У него не было чувства стиля. Тем не менее, это было убийство одного из подданных вашей королевской матери. Лестрит принялся копать под клуб. Неужели ему не запретили этим заниматься? Удивился принц. Сначала ему намекали, потом я лично отстранил Лестрида от дел, посадил под домашний арест и приставил охрану. Что ж, приятно видеть чиновника, который прекрасно исполняет свои обязанности. Благодарю вас, ваше высочество. Майкрофт Холмс, которому так и не было предложено сесть, продолжил говорить стоя. Только мне не удалось остановить Лестрида. Он обманул приставленного к нему констебля, сбежал из-под ареста, а ночью тайно проник в дом на Вигмар-стрит. Холмса не смущало, что его слушают, не вставая с постели. «Достаточно», — отмахнулся принц. «По-моему, незаконное проникновение в чужое жилище — преступление, которое строго наказывается. Кажется, этот Лестрид заслужил, чтобы его пинками погнали из Скотланд-Ярда и отправили за решетку. Вы абсолютно правы, ваше высочество. Только есть одно «но». Какое же?» Устало вздохнул принц Эдуард. «Нет, все-таки леди Мордаунт просто превзошла себя. И откуда, спрашивается, в этой маленькой женщине столько пыла и страсти? После ночи в ее объятиях принц чувствовал себя измочаленным. Лестрид раздобыл бумаги, компрометирующие королевскую семью. Принц резко соскочил с постели. «Что вы хотите сказать? Он знает, что это я, председатель клуба Гуронов. Что вы, ваше высочество?» «Такой информации у него нет», — успокоил Майкрофт Холмс. «Лестрид и его, скажем так, помощник полагают, что председатель Гуронов — я. Пусть продолжают и дальше оставаться в этом заблуждении. Тогда в чем дело? В этих бумагах фигурирует имя вашего брата, герцога Коннаутского и Стратернского. Лестрид грозится передать бумаги в газеты. Начнется скандал. Даже если его как-то удастся замять, королева все равно дознается, что вы – председатель клуба Гуронов. Дальше можно не продолжать», – сокрушенно произнес принц. Королева-мать терпеть не могла старшего сына. Она считала, что одна из любовных интрижек Эдуарда свела в могилу ее совсем еще молодого супруга, принца Альфреда Саксенкобург-Готского. «Приношу извинения, ваше величество, я взял на себя смелость сообщить Лестриду, что клуб будет закрыт», — продолжил Майкрофт Холмс. «Вы поступили в высшей степени благоразумно», — одобрительно кивнул принц. «В действительности меня уже стала утомлять эта игра. Местами она выходила за все возможные рамки. Это мой долг», — склонил голову заместитель министра. «Скажите, а этот Лестрид, он действительно настолько строптив и опасен, что даже вам не удалось его приструнить?» «Да, ваше высочество, это весьма необычный молодой человек. А не опасно ли держать такого в Скотланд-Ярде?» «Может». Принц многозначительно поглядел на собеседника. «В данный момент Лестрид нам нужен. Он – прирожденный сыщик, умный, хваткий, неординарный. Надо лишь направлять его таланты в нужное русло. Полагаете, у вас это получится? Приложу к этому все усилия. Еще раз приношу извинения за незваный визит, ваше высочество. Разрешите откланяться, не стану задерживать вас, мистер Холмс. А что касается этого Лестрида, интуиция подсказывает мне, что я еще не раз услышу это имя. Инспектор далеко пойдет, если его, конечно, не убьют», — улыбнулся принц Эдуард. «Поскольку у Холмса хватало и своих дел, кроме пропажи ирландца-таможенника, на свидание, если можно так выразиться, с Муром я направился один. Замминистра сдержал слово, меня без всяких проблем пропустили к арестованному террористу. Само собой, перед встречей я переговорил с мистером Граммером, человеком Майкрофта Холмса, который занимался Муром и его подельниками. Сразу хочу предупредить, Мур на редкость неразговорчив. Каждое слово из него приходилось тащить клещами, и это не фигура речи», — заявил Граммер. Он подмигнул. «То есть вы его пытали?» — без особого удивления уточнил я. «Спецслужбы никогда не чурались простых, но эффективных решений. Пытки всегда входили в их число. Так было в прошлом и остается сейчас, кто бы и что ни говорил вам». Граммер пожал плечами. «Я предпочитаю термин «особый способ допроса», но если вам будет угодно, да, эти ирландские фанатики – крепкие орешки, но мы и не таких раскалывали». Он ничего не говорил о своем коллеге по работе на таможне, Орели. По просьбе мистера Холмса мы задавали ему этот вопрос. Мур и его дружки не посвящали Орели в свои планы. Почему? Он казался им слишком ненадежным. Его интересовали совсем другие вещи. «Как думаете, это правда? Чтобы нам солгать, нужно очень постараться», — злорадно ухмыльнулся Граммер. «Я вас понял. Спасибо. Было б за что. Одно дело делаем». Мура держали в одиночке. То ли еще не все из него вытрясли, то ли опасались, что в обычной камере его удавят другие сидельцы, не испытывавшие особой приязни к ирландцам, а уж тем более, финеям. Он накинул меня равнодушным взглядом, лишь на долю секунды задержавшись на моих рыжеватых волосах. «Кажется, я тебя знаю. Это из-за тебя я тут оказался. Разве? А я думал из-за себя. Инспектор Лестрид, Скотланд-Ярд», — представился я. «Чего тебе от меня нужно, Лестрид? Твои дружки всласть надо мной поиздевались. Нет предмета, которым бы меня не били. Тоже хочешь поучаствовать?» — хмуро проскрипел он. «Странный ты человек, Мур. Неужели ты думал, что после того, как ты и твои дружки собрались устроить, тебя станут по головке гладить?» — усмехнулся я. «Нами двигала благородная цель», — запальчиво воскликнул он. «Ну да, только при этом погибли бы десятки ни в чем не повинных людей, женщины, дети. Не давите мне на совесть, иной раз цель оправдывает средства, а за свои грехи я бы сам ответил на том суде, который ждет каждого из нас. Думаешь, тебе, как убийце, там скидка будет?» — зло заметил я. «Да», — вызверился он. «Ошибаешься, Мур. Снисхождения к таким, как ты, не было, нет и не будет. Скажи спасибо, что тебя вовремя остановили, иначе бы твое имя проклинали в веках. А как ты еще предлагаешь бороться с твоей империей, которая причинила так много зла моей стране? Вы, наглые, самоуверенные, спесивые бриташки, и есть самые отъявленные и ужасные убийцы на свете. Да на вас чистого места без крови нет, и не тебе судить о таких, как я». Я кивнул. «Даже не собираюсь с тобой спорить. Однажды твоя родина, пусть не вся, но все равно, большая ее часть, станет свободной. Ты действительно в это веришь, Лестрид?» Мур глядел на меня как на безумца. «Я это знаю. Ирландия добьется независимости, только произойдет это не скоро. Если дотянем, будем уже глубокими стариками», — спокойно ответил я. «Плевать, я бы хотел увидеть свободную Ирландию своими глазами». «Дай бог», — выдохнул он. «А еще бог тебя уберег от ужасного груза на совести. Но ты прав, я здесь не для того, чтобы читать тебе нотации. Я ищу твоего коллегу, между прочим, ирландца, как и ты, Арели. Неужели до него кому-то есть дело? Я думал, Скотланд-Ярду плевать на нашего брата, ирландца, даже на трижды законопослушного гражданина. Не могу сказать за весь Скотланд-Ярд, но мне есть дело до всех и до каждого. Твой коллега, возможно, друг или приятель, пропал. Я собираюсь его найти. Ты мне поможешь?» Он ответил практически сразу. «Лестрид, ты самый удивительный полицейский из всех, кого я видел. Да, я помогу тебе. Спрашивай, что хочешь узнать». Глава 37. Я вызвал смотрителя и попросил принести для нас с Муром кофе. Если это, конечно, возможно. Очевидно, смотритель получил конкретный приказ от начальства не препятствовать мне и всячески помогать, поэтому ограничился лишь удивленным взглядом в мою сторону и презрительным в отношении ирландца, но согласился принести нам кофе из ближайшего заведения. «Зачем тебе это?» — спросил Мур, когда мы снова остались в камере наедине. «Я же сказал, что и так расскажу все, что знаю про Рейли, без утайки. Потому что кофе в первую очередь нужен мне. У меня была бессонная ночь, я жутко устал, когда делал все, чтобы мне устроили эту встречу. А еще у меня и без того мало времени, чтобы прерывать наш разговор кофе-брейком. Прости, чем?» — я услышал это выражение от одного из американцев. «Означает короткую паузу для того, чтобы выпить кофе. В каком-то из североамериканских городов, прости, не помню название, с недавних времен есть даже праздник, посвященный кофе-брейку 8. Речь идет о городе Статоне в штате Висконсин, США. С 1880 года там отмечается традиционный ежегодный праздник Цаффиебриакстаукхтон. А ты продолжай. О чем ты хочешь узнать в первую очередь? Для начала неплохо понять, что за человек был этот Рейли». Мур фыркнул. «Натуральный жадина и скопидом. Короче, типичный ирландец». «Да, и в чем это заключалось?» Мур доверительно склонился. «На службе об этом не знали, но Рейли поначалу мухлевал на таможне, за взятки пропуская в страну контрабандный товар. О больших суммах речи не было, но он сумел приумножить капиталец. Каким образом? Стал ростовщиком, одалживал денежные суммы под низкий процент. Ну как под низкий? Просил немногим меньше, чем в банке. Ты тоже занимал у него деньги?» «Я всегда жил посредством». «Похвально», — одобрительно кивнул я. «Были ли у него враги, которые могли бы убить его, чтобы не возвращать долг?» Арели всегда осторожничал, не связывался с откровенными отморозками, да и суммы, повторюсь, отнюдь не такие большие. Хорошо, где он держал накопления? В банке? Мур усмехнулся. Он же ирландец и потому не верил в банки. Так что, закапывал в землю, в основном вкладывался в акции. Например, в акции британских железных дорог. Полагал, что так будет гораздо надежней. Нам принесли кофе. Напиток богов. Смакуя, произнес я, сделав первый глоток. Выпил и словно заново родился. А вот я полжизни отдал бы за бутыль даже самого дрянного виски. Вздохнул ирландец. Ты сам сделал свой выбор, променяв кабинет таможенника на эту камеру. И, заметь, я не сожалею. Откликнулся он. Тогда просто пей кофе и не мечтай. Покончив с напитком, я продолжил допрос. Насколько я знаю, Арели был вдовцом, а повторно так и не женился. Почему? Видать, натерпелся с прошлого брака, бедолага. Зачем ему обуза в виде вечно пилящей жены и кучи мелких спиногрызов? У него были деньги, а, значит, он не испытывал недостатка в женском внимании. То есть он был бабником? Так и есть, мистер, подтвердил Мур. Странно, что Уифферс, с чьей наводки я и влип в это дело, характеризовал своего знакомого иначе, как ревностного католика и вообще благопристойного мужчину. Уверены? На всякий случай переспросил я. Зачем мне врать? Врать ему было незачем. Либо Уифферс не договаривал, либо мало знал об истинном положении вещей. Вероятней, второе, юноша знал о пропавшем больше со слов журналиста Мельчана. Встречался с одной или сразу с несколькими. Поначалу, когда у него завелись первые деньги, гулял налево и направо, не брезгуя даже обычными шлюхами. Потом вроде как остепенился, запал на одну красотку. Как ее? Изабелла Келлер, кажется. Келлер, насторожился я. Она иностранка? Да, не то немка, не то швейцарка, на мой взгляд, не лучшая пара для ирландского мужчины. Перебралась в Англию, стала работать горничной у какой-то не то герцогини, не то графини, хоть убейте, не вспомню у какой. Он хлопнул по лбу. Хотя нет, помню. У баронессы Фассет. Фассет, переспросил я. Да, а что? Ничего, давай дальше, попросил я. Мир тесен. Не удивлюсь, если леди Фассет, хлопнувшая меня по голове зонтиком, и есть та самая баронесса. Так вот, Арели эта девка Келлер так понравилась, что он принялся за ней ухаживать. Роман был бурный, только закончился ничем. Арели так и не сделал ей предложение, а она выскочила замуж за Джозефа Грея. Он тоже работает на железной дороге, только не на таможне, а в охране, сообщил Мур. И на этом их общение прекратилось. В том-то и дело, что нет. Причем, Джону, то есть Джозеф, никогда не производил впечатления идиота, который не способен заметить, как его баба наставляет ему рога. Тем не менее, Арели часто бывал у них в гостях. Да что уж там, я видел, как Изабелла, теперь уже не Келлер, а Грей, приходила к нему на работу и в общем, занималась там с ним вещами, о которых вроде как не принято говорить громко. Он понизил голос. Больше скажу, в последний раз я видел Арели за день до того, как он исчез. Это было утром на Лондонском мосту. Арели шел от Сурья в сторону Бердманси. Мы перекинулись буквально парой слов, и он случайно обмолвился, что собирается провести весь вечер в компании Греев. «Полиция спрашивала тебя об этом? Куда там?» Махнул рукой он. «Я же тебе сказал, всем плевать на ирландцев». «Не всем. Ну да, ты у нас редкий экземпляр. Тебе самое место в музее», с иронией произнес он. «Мое место там, где я сейчас служу. В полиции», сурово заметил я. «Где живут супруги Грей?» «Минивер Плейс, дом 7, уютное и респектабельное гнездышко. Даже не представляю, на какие шиши они могут себе это позволить. Грей не богат, откуда деньги у обычного охранника?» «Так, слезы». А Изабелла ушла из горничных. Теперь она обычная домохозяйка. «Тогда, быть может, Арели, источник их семейного благополучия?» Предположил я. «Чего не знаю, мистер Лестрид?» «Того не знаю», вздохнул он. Я задумчиво потер подбородок. Если Грей финансово зависели от ростовщика и таможенника Арели, они, на первый взгляд, не самые главные интересанты в его исчезновении. И даже на ревность тут не списать. Мур охарактеризовал Джозефа Грея как человека неглупого. Он не просто закрывал глаза на шашни жены, а делал это сознательно, извлекая денежную выгоду. Но пообщаться с супругами в любом случае придется. Только после того, как побываю на квартире пропавшего, я не стал рисковать и вламываться в дом Арели с отмычками. Хватило с лихвой и вчерашних приключений. Да и зачем лезть на рожон, если все можно организовать законными способами? Да, это займет чуть больше времени и будет связано с бюрократическими проволочками, зато спокойнее и без ненужных последствий. Это у Шерлока есть влиятельный старший брат, у меня в активах только справка из психушки. Против людей с высших эшелонов власти, которых я зацепил, она не работает. К дому на Гринвуд-стрит, который снимала Рейли, мы пришли вместе с констеблем дивизиона М с хорошей правильной фамилией Райт, да и сам он был под стать фамилии. Высокий, кряжистый, надежный как кремень и явно не обделенный житейской смекалкой и опытом. Он отпер замки ключами, заранее взятыми у хозяйки дома. Прошу. Квартира таможенника занимала весь первый этаж и состояла из гостиной, спальни, кабинета и скромной кухни. Определенно, Арели жил намного лучше меня и, возможно, за это и поплатился. «Здесь давно никого не было?» – спросил я. «Был только мой коллега в день, когда поступило заявление о пропаже. Да и то, недолго. Он лишь удостоверился, что мистера Арели нет дома. От кого поступило заявление?» «От хозяйки дома. Мистер Арели пропустил платеж, хотя отличался крайней педантичностью и всегда платил в срок. Вот она и спохватилась, хотя по большому счету, всем казалось, что она паникует понапрасну. Мне самому доводилось не раз запаздывать с платежами», — усмехнулся он. «Прекрасно вас понимаю, Райт. Начальство не любит баловать нас жалованием. Верно подметили, инспектор. С чего начнем? С кабинета. Предположительно, там он хранил свои сбережения. Деньги, драгоценности? Насчет драгоценностей не уверен, но деньги у Арели водились, как и акции и прочие ценные бумаги. Мы тщательно осмотрели кабинет, но не нашли там ничего интересного, никаких зацепок, включая переписку. Такое чувство, будто владелец кабинета не писал писем, не читал газеты, а ведь вряд ли он всегда и во всем полагался только на свой ум и порядочность тех, кому давал деньги в долг. Должны да просто обязаны храниться долговые расписки, вестись какие-то дневники, бухгалтерские журналы с приходами и расходами. Тот, кто побывал здесь до нас, позаботился, чтобы вся документация пропала. «Пусто», — резюмировал я. «Идем в спальню. Может, там хоть что-то найдем». Увы, но и в спальне нас ждал тот же результат. Ничего, что могло бы пролить свет на таинственное исчезновение ростовщика и таможенника в одном лице. Разве что пустой сундук, в котором мы нашли забытую явно в попыхах облигацию железных дорог на предъявителя. «Полагаю, именно здесь мистер Рейли хранил свои сокровища», — сказал констебль. «Целиком и полностью солидарен с вами, Райт. Но, как видите, тут пусто, что наводит на мысль об ограблении. Или о том, что хозяин этого добра по неведомым причинам вдруг подался в бега. Вы хоть сами верите в это?» — удивился я. Райт пожал плечами. «Я обязан рассмотреть любые варианты, а в первую очередь те, которые больше всего понравятся начальству», — усмехнулся я. «Мы же полицейские», — с улыбкой ответил он. «Для нас гораздо проще, если Арели вдруг сорвался с места и уехал по своим делам. Тем более, у нас нет улик, опровергающих это предположение. Продолжим поиски». «Конечно, мы еще не проверили гостиную и кухню. Вряд ли мы там найдем что-нибудь полезное. Не стану с вами спорить, Райт, но обыск будет доведен до конца. В гостиной я досконально исследовал камин, убедившись, что его давно не использовали и никто в нем не сжигал бумаг. Скорее всего, их прихватили с собой. Вроде бы еще один камешек на чашу весов Райта, который говорит в пользу версии о внезапном отъезде. Однако я продолжал в ней сомневаться, скорее из-за пресловутой оперской чуйки, чем из логических соображений. После гостиной мы прошли на финальную стадию обыска, крохотную кухню, где Арели сам готовил свои холостяцкие завтраки и ужины, став вдовцом. «Как видите, ничего нет», — громко произнес Райт, собираясь покинуть кухню, едва окинув ее взглядом. «Погодите», — остановил его я. «В чем дело? Видите под столом влажное пятно между каменными плитами пола? Где?» «Да вот здесь», — я отодвинул стол в сторону. «Хорошо, теперь вижу. И что с того? Пятно свежее. Кажется, эти плиты относительно недавно сдвигали, буквально несколько дней назад. Как думаете, зачем? Может, Арели делал ремонт? Вряд ли. Поищите заступ, ломик и лопату. Если с этими тяжеленными плитами возились, наверняка делали это не зря». Глава 38. «Господи, боже мой!» — ахнул Райт, да и чего б ему было не ахнуть, когда, копнув примерно фут глинистой почвы под убранными плитами, мы наткнулись на большой палец человеческой ноги. Находка меня не обрадовала, даже если и могла приблизить к разгадке таинственного исчезновения ирландского таможенника, а еще и попутно ростовщика. Все-таки смерть есть смерть. Хорошего в ней нет. Пусть, как выяснилось в моем случае, это всего лишь переход из одного мира в иной. Однако у меня не было гарантии, что я, всего-навсего исключение из правил. Копаем дальше, стиснув зубы, велел я. По всем признакам нога была мужская, и у меня оставалось все меньше сомнений насчет того, кому она принадлежит. Мы убирали почву дюйм за дюймом, пока нашему взору не предстало тело мужчины, связанного по рукам и ногам. Чтобы остановить процесс разложения, труп еще и присыпали известью. «Попробуем его извлечь», — сказал я. «Не самая любимая часть моей работы — извлекать из-под земли человеческие тела, но никуда от этого не денешься. Аккуратней, Райт, давайте, вы за ноги, я за руки». «Слушаюсь, мистер», — произнес констебль, склоняясь над трупом. «На счет три. Итак, раз, два, три. Ух, тяжелый, зараза». Выдохнул я, с трудом вытаскивая мертвеца. У покойника была весьма солидная комплекция, да и тесная планировка кухоньки отнюдь не способствовала нашим маневрам. «Я держу его, мистер. Куда кладем? Давайте на стол. Хорошо, что покойник относительно свежий. Это вы верно подметили, мистер Лестрид. Не хотел бы я остаться с одними его ногами в руках», — хмыкнул констебль. «Всю ночь бы потом не спал». С грехом пополам мы положили труп на стол. Констебль вытащил из кармана платок и вытер им вспотевшее лицо. «Порой мне кажется, что мне недоплачивают», — иронично произнес он. «Не вам одному. Можете его опознать?» — спросил я. Лицо мертвеца сохранилось неплохо. Проблем с опознанием, по идее, быть не могло. Констебль внимательно всмотрелся. «Секунду. Это мистер Рейли. Уверены? Готов поклясться на Библии. Я видел его фотографию. Это что получается? Никуда он не пропал, лежал себе закопанным в земельке и, если б не мы, покоится ему там еще долго. Интересно, как же его убили? Надо вызвать врача. Пусть скажет». Я приподнял голову покойного. Вместо затылка у него была каша из мозгов, крови и грязи. «Зачем ждать? Могу сказать и без врача. Несчастному проломили череп, били сзади, причем с неимоверной жестокостью. Навскидку, нанесли не менее десятка ударов, врач скажет точнее, 10 раз. Надо же, срывали злость», — предположил констебль. Я пожал плечами. «Или добивали, чтобы наверняка. Сущий кошмар. Я, конечно, покойников за службу всяких перевидал, но привыкнуть так и не сумел. Кто же мог сотворить с ним такое?» — озадачился Райт. «Вопрос прям на все деньги», — вздохнул я. «По моей информации, примерно за день до исчезновения Рейли был в гостях у своих знакомых, некие супруги Джозеф и Изабелла Грей. Адрес мне их известен. Сделаем следующее. Вызывайте подмогу и оставайтесь здесь до прибытия детективов, а я, чтобы не тратить время впустую, наведаюсь к Греям. Надеюсь, им есть что рассказать».